Глава 5. Вор. Твою дивизию! Наташа смотрела на свое лицо в зеркале и не узнавала. Отекшие верхние веки, мешки под глазами, кожа красная и, кажется, даже губы опухли. Да, таблетку она вчера вечером не выпила, шмыгнула. «Ну нет, мне еще аллергического насморка не хватало». Умывшись, приняла две таблетки лекарства, но то, что до завтра все не пройдет, она знала точно. Задумалась, что как-то теперь от этой черной шкурки нужно держаться подальше. К сожалению, Наталья прекрасно понимала, что животное придется отдать. Если такая реакция появилась сейчас, то и до бронхиальной астмы совсем недалеко. Все же это не шутки, как обидно бы не было. Ей болеть нельзя. Нужно работать и обеспечивать себя и дочь. Но как это сделать, чтобы Соня это поняла, она пока не придумала. Вспомнив о деньгах в сейфе, решила никуда не идти. В таком виде появляться на работе не стоило точно. Да и сейчас мастер должен подойти. Соседка. День протек весьма суматошно, но был в нем и лучик надежды для Натальи. Соня, увидев реакцию мамы на котенка, хоть и загрустила, но серьезно вознамерилась найти ему новый дом. «Наталья Сергеевна, подождите меня!» Голос Димы остановил ее в холле больницы прямо перед пассажирским лифтом. Он нес шоколадный батончик, похожий из аппарата, и широко улыбался. Вот только его улыбка сходила по мере приближения к молодой женщине. «Что с лицом?» – тут же спросил, внимательно разглядывая веки. «Или ты не спала с прошлого дежурства?» Нос и губы уже стали нормальными, а вот веки никак не желали приходить в человеческое состояние. Пила с прошлого дежурства, не останавливаясь. Ненатурально, покашляла Наташа, вызывая лифт. Ну, я серьезно. Он знал, что алко-львицей Наташа никогда не была. Сонька котенка притащила домой, а у меня аллергия с детства, призналась она. Я и не знал. Так выкинь ты котенка этого, скажи Соне, что убежал. «Что ж ты мучиться будешь?» Наташа даже как-то по-новому взглянула на своего коллегу по совместительству бывшего любовника. «Я похожа на ту, кто выбросит живое существо в -15 на улицу?» «Ну, иногда да», — сказал он правду. «Уж какой она бывает мегерой, лично знал и очень даже хорошо». Наталья поджала губы. «Нашел Гитлера в юбке, конечно. Ты что внизу делал?» поинтересовалась она. «Да и рассказывай, что там с отделением у нас». Они уже шагали по коридору к ординаторской, когда Дмитрий пересказал о своем скучном дежурстве. Зайдя в кабинет и приняв все бумаги, все хотела открыть сейф, но при Диме почему-то не решалась. «Слушай, а может, завтра сходим куда-нибудь с тобой? Можно и с Соней, ну, в кино, например». Он уже стоял около двери и спросил это, как между прочим, вполне будничным тоном. «Мы с Соней там позавчера были», — глубоко вздохнула. «Мне хватит». Что-то произошло. Он уловил нотки отчаяния в ее голосе. «Да, пока нас не было, машинка стиральная сломалась. Залила соседку снизу, и эта зараза ремонту не подлежит». «Соседка ремонту не подлежит», — усмехнулся Дима, но улыбка тут же сошла с его лица под хмурым взглядом Наташи. «Прости, помощь нужна?» «Да уж». Ей вправду не до шуток. «Нет, Дим, спасибо. Иди отдыхай». Она махнула ему, но мужчина подошел ближе. «С тобой что-то происходит, но ты не хочешь говорить». Дима будто поделился мыслями, и Наташа удивилась. Не сказала бы, что он раньше отличался проницательностью. Секунда зрительного контакта больше Наташа не выдержала, уводя взгляд. Дима хотел приложить ладонь к ее щеке, делая еще шаг вперед, но она ловко увернулась. Будто потянулась к папке на столе. Почему-то еще месяц назад он у нее совсем ничего не вызывал в плане негатива. Все шло своим чередом, в спокойном тоне, а сейчас ей невыносимо хотелось, чтобы он ушел и перестал так тяжело смотреть. «У меня все замечательно, правда. Всего-навсего Новый год, неважно, начался». Ухмыльнулась Наташа и села за стол, отгородившись и сделав вид, что нужно работать. «Ладно, пока». Она слышала разочарование в его голосе, только думать об этом совершенно не хотелось. Единственное, она все же надеялась, что он уже взрослый мальчик и сам найдет объяснение ее поведению. Как только за ним закрылась дверь, Наталья взяла ключ и подошла к сейфу. Вчера, когда мастер обрадовал, что машинка отпела уже свое, у нее внутри все обрушилось. Перед Новым годом трат было достаточно, и денег оставалось буквально на январь. Ведь зарплата только в начале февраля, и как сейчас быть с ремонтом у соседки, да еще и с машинкой, она не знала. И пальто. Она-то зашила его аккуратно, уж это она умела, но по-хорошему нужно новое покупать. Со швом хоть и ювелирным особо не выйдешь, а это деньги. Мелькнула мысль, может взять немного из пачки Вольского и отдать позже, но она ее задавила на корню. Нет, она намеревалась вернуть всю пачку. Не то чтобы она совсем альтруистка и никогда благодарности не принимала. Принимала, но адекватные суммы. И от адекватных людей. Плюс ко всему, пару лет назад у них появился новый главврач, который всеми силами боролся со взятничеством. И Наташа это поддерживала, прекрасно зная, какие врачи могут быть алчные. А свою пачку пусть Вольский засунет себе куда хочет. Повернув ключ и открыв старый сейф, она на несколько секунд застыла столбом. Денег не было. Препараты стояли рядочками на своих местах, а пачка исчезла. Копаться там Наташа не видела смысла. Препаратов в сейфе не так много. Захлопнув железную крышку, она ринулась к столу, доставая журнал учета наркотических средств. Но по нему выходило, что никто туда 2 дня не лазил. Заглянула в сейф, пересчитала флаконы, сравнивая с журналом. Одного не хватало. Снова захлопнув сейф и повернув ключ, она оперлась о стену рукой. Спокойно. Просто кто-то увидел, посчитал, что сумма слишком большая, и положил в более надежное место. Пыталась успокоить себя Наташа. «Да, в свой карман», — ответила сама себе вслух. Выйдя из ординаторской, взглянула на дежурный пост медсестры. Была надежда, что Дима еще не ушел и болтает за стойкой, но нет, пост пустовал. Пальцы немного тряслись, пока она искала в контактах его номер. Длинные гудки раздражали, как никогда. «Дим!» — воскликнула слишком громко в тишине больничного коридора, но тут же тон изменила, возвращаясь в ординаторскую. «Дим, ты...» — она стукнула себя по лбу, так как совершенно не знала, как у него это спросить. «Что случилось? Я внизу. Мне подняться?» «Нет». «Слушай, ты в сейф вчера заглядывал?» «Нет. Я ж говорил тебе. Все спокойно прошло. Даже твоя Вольская не беспокоила. Так что необходимости не было. А что такое?» Она не уловила в его голосе вранья. «Не хватает одного по журналу». «Как не хватает?» «Черт, я и 31-го не сверял. Давай сейчас позвоню Горынычу». Она понимала уже, что Горыныч остается последним вариантом, но за наркотики почему-то не переживала. Не раз такое было, что забывали записать. И все это еще можно сверить по журналам медсестер. А вот деньги... Волнение было куда сильнее. «Я сама. Пока. Позвоню позже». Скинув вызов, набрала сразу же другого врача. Но и тут ее ждала неудача. Федор Григорьевич, как только она... заикнулась о сейфе, сразу искренне признался, что записать забыл, но флакончик взял именно он. Отчитался, кому, как и зачем. У Наташи еще мелькнула мысль, почему она это никогда не забывает, а вот на вопрос, не брал ли что-либо еще оттуда, услышала только непритворное недоумение. Что еще могло ему там понадобиться? Наталья на автомате налила себе кофе, забралась с ногами на диван и, крепко держа горячую кружку, смотрела перед собой в никуда. Думать о том, что украл деньги кто-то из ее коллег, было крайне неприятно. Димка, он хоть и обалдуй, но чтобы взять чужое, тем более понимая, что выбор, чье это, небольшой, не мог. Да и Горыныч. Мужчине 45 лет, ответственный, честный, с внуками уже. Неужели он мог взять чужие деньги и промолчать? В дверь тихонько постучали, прежде чем войти. «Наталья Сергеевна, там ваши вас ждут. Не завтракали же?» «Да, и обход делаем сейчас или позже?» Наташа бросила взгляд на большие часы. 10:30. «Да, обход давно пора делать». Расслабилась она. Это когда обычный рабочий день, там не выбьешься из колеи больничного режима, а вот на дежурстве, в празднике, беда. Думая о деньгах, она отодвинула, надеясь, что сегодня все прояснится. Маргарита Петровна, доброе утро. Наталья добралась до VIP-палаты в последнюю очередь. Сомнений в том, что эта пациентка будет лежать именно в платной палате, никакого не было. Наталья Сергеевна, расплылась в улыбке полноватая женщина, лежа на больничной койке. Я так рада вас видеть! Это такое счастье, что именно вы меня прооперировали. Я просила в скорой, чтобы к вам привезли. Да, все правильно. Она не стала уточнять, что формально это был не ее рабочий день, как самочувствие. Вчера не вставали, правильно? Наталья общалась с женщиной и не видела, что за ее спиной бесшумно открылась дверь, и на нее внимательно смотрит сын пациентки. Цепким взглядом прошелся по белой обуви на танкетке до аккуратно собранного пучка волос. На голой шее висел стетоскоп, и она что-то усердно записывала в карточку. Сейчас он обратил внимание на тонкий поясок халата и полоску на воротничке такого же цвета, как ее пальто. Неравнодушна она к нему, похоже. Игорь вспомнил, что 1 января пришел в себя, кажется, только когда оказался дома. Но как же его в тот день вымотали? Кроме общения с этой дамочкой и медсестрами, состоялась еще борьба с врачом в реанимации, и его все равно не пустили к матери. Потом, пока оплатил палату, что тоже оказалось сложно, так как в празднике у них, видите ли, кассир выходной, снова такси ждал час, и только дома стакан виски привел в чувство. Нервы успокоились, злость ушла, оставляя его в более-менее спокойном состоянии. Главное, что мать будет жить, а о том, чтобы она поскорее восстановилась, он позаботится. Мама много значила в его жизни, поддерживала во всем, никогда не давила, не ставила под сомнение его стремлений, в отличие от отца военного. Вспомнить только ее помощь, когда они с Антоном поднимали клуб. Он ей многим обязан и ценить такие вещи умеет. И что он въелся тогда на эту Наташу? Для него вообще стало неожиданностью, что такая эффектная и хрупкая женщина может быть врачом-нейрохирургом. Но внешность обманчива, и сейчас он в этом убедился в очередной раз. Ее характер вполне вписывался в роль серьезного хирурга. И то, как она четко, грамотно разговаривала сейчас с его мамой, вызывало как минимум уважение. «Хорошо. К обеду зайдет Зоя, поможет надеть корсет. Я приду и попробуем встать». Дала распоряжение Наташе и обернулась. Женщина в постели тут же увидела сына, стоявшего в дверном проеме. «Игоречек, пришел!» Наташа улыбнулась уголками губ, смакуя это «Игоречек» и глядя ему прямо в глаза. «Знакомься, это Наталья Сергеевна, мой доктор. Хотя я вас представляла в том году, помнишь?» Но Наташа не дала ему открыть рот. «Да, мы знакомы», — быстро проговорила, направляясь прямо на него. Он же расправил плечи, видимо, чтобы казаться шире, и явно не планировал выпускать доктора. Мужчина выглядел просто, в обычной куртке, в джинсах. Но, тем не менее, все в нем говорило о статусе и деньгах. «Вы меня пропустите?» Ее немых намеков он явно не понимал, когда нас можно выписать. Игорь не собирался задавать этот вопрос, но отчего-то хотелось задержать эту дамочку. Тут она явно хамить не будет. Теперь ее поведение должно быть другим, после того, как отстегнул ей деньги. И что у нее с глазами? Не мог понять. Опухшая, словно не спала пару суток, нахмурился, размышляя над этим. О выписке пока никакой речи быть не может. Когда я пойму, что у нас все в порядке с опорно-двигательным аппаратом, тогда и будем разговаривать. Да, она отвечала вежливо и непредвзято. «После этого нам потребуется что-то делать?» – заинтересованно спросил он. «Нет, ваша мама козочкой отсюда побежит». Игорь ухмыльнулся, задумавшись над тем, что язычок у нее очень даже острый. «Это издевка?» «Нет, обычный сарказм. При выписке я расскажу вам все и даже на пальцах покажу». Мужчина поднял бровь. «Интересная она личность, этот доктор Наташа». «А вы бы могли быть повежливее после такой суммы?» Маргарита Петровна позади охнула, услышав сказанное. А Наталья округлила глаза, во-первых, не ожидая от него такой фразы, а во-вторых, вспомнила о пропаже. Но тут же взяла себя в руки и сделала шаг к нему вплотную. Очень тихо зашипела. «Если вы покупаете отношения каждого человека, и они после этого лижут вам зад, то я могу только посочувствовать». Его карие глаза хищно сузились. «Игорь, что ты такое говоришь? Отстань от Натальи Сергеевны!» Тут же потребовала мать мужчины. «И деньги я верну», — также шепотом добавила Наташа. Они еще несколько секунд посверлили друг друга взглядом, после чего он все же отошел в сторону, а она этим воспользовалась, исчезая в коридоре. «Лижут зад? А ты, значит, гордая. Ну, посмотрим».